Что же, Дарси не обманула. Само заведение, обслуживание и меню оказались выше всяких похвал. За это он даже про себя обещал проставить ей хорошее вино из подарочных от клиентов, а также познакомить с одним знакомым. Вряд ли там что-то завяжется серьезное, но Льюис заслужила. Заодно и меньше будет мешаться под ногами во время переезда и в первые дни, увлеченная новым романом. Но закончилось все куда как хуже и сумбурнее самых отвратительных его ожиданий. Когда он услышал первый грохот, то решил, что испортилась погода. Нечасто, но подобное бывало. Еще и его нога заныла, хотя травма в последнее время редко напоминала о себе. Но чем ближе был шум, тем больше это напрягало Дональда. Пока в какой-то момент он не ощутил буквально взрыв от сверхновой в своей голове. Последнее, что он помнил, как схватил Джейн в охапку и постарался отпрыгнуть в самый дальний угол от опасности, которую ощутил. Затем была темнота. Очнулся он уже среди развалин неподалеку, когда его нашли спасатели. Он не помнил, как там оказался, скорее всего, отбросило взрывом. Повезло, как и Джейн. Спас тот его бросок в сторону, а вот многим посетителям не повезло. Он насмотрелся на окровавленные и искалеченные тела, что извлекали из-под завалов, пока его самого обрабатывали от ран. Прижимавшаяся к его плечу Джейн, что выглядело несколько целее самого мужчины, но более потрепанной внешне, пересказывала то, что успела увидеть. Оказывается, она тоже потеряла сознание, но быстро пришла в себя, быстрее его. Вот только рядом никого не было. А сама женщина не могла пошевелиться из-за обрушившихся балок и обломков бетона. Нога ужасно болела, плюс, судя по ощущениям, что-то перекрыло приток крови. Еще несколько часов, а то и минут, может развиться некроз. Она звала на помощь, но никто не откликался. Еще и звуки сражения рядом. Но неожиданно что-то легко отбросило обломки в сторону и освободило ее. Это был широкоплечий накачанный блондин в странном доспехе с сияющей улыбкой, что в итоге поднял ее на руки и вынес к медикам, после чего побежал далее помогать остальным. Она даже не успела его поблагодарить, о чем сожалела. Хотела даже поискать о нем информацию, хотя надежды мало. Еще и назвался чудно, Тором, богом грома, как из мифов. Дон поначалу ощутил ревность. Уж больно много и часто Джейн тогда вспоминала своего носителя, да еще так расписывала. Но затем у него появились иные отвлекающие факторы. Сны. Дикие. Кошмарные, хаотичные и странные. В них он видел далекие неизвестные земли, незнакомых людей в странных одеждах, а еще магию. Никак иначе он не мог этого назвать. Казалось бы, действительно, просто разум пытается подстроиться под случившееся и вытаскивает переживания из подсознания, чтобы помочь ему смириться со всем. Еще и делает главным героем сна, непобедимым воином. Жаль, что он не слышит слов. Вернее, слышит, но все сливается в неразборчивый и непонятный гул. Но проблема была не в этом. Вернее, не только в этом. Его тело, оно стало другим. Вернее, стало казаться другим. Чужим, слабым. Но это было ложное чувство. Ему пришлось срочно спрятать тот дурацкий кран в ванной и срочно вызвать сантехника с переплатой, чтобы починить, когда утром в раздражении буквально вывернул тот из паза. Вот еще работник тогда удивлялся, как это вышло. Повезло еще, что у Джейн была смена, пока он отлеживался из-за выписанного больничного. В итоге она ничего не заметила. Еще и трость, ему казалось, что она стала тяжелее или легче. Иногда появлялось ощущение, что она дрожит в его руках и даже сама двигается. Только галлюцинации ему не хватало на почве расстройства. Отвлекшись от своих нерадостных мыслей, Дональд снова обратил внимание на свою женщину, что хлопотала у плиты. Вернее, уже раскладывала ужин на тарелке. Да, сейчас у него есть иной объект для внимания, более ценный, чем всякая ерунда. Так что он с удовольствием отдался этой домашней атмосфере, проведя весь вечер с женщиной, в которой видел свою будущую супругу и мать своих детей. После еды они вместе убрались, после чего посмотрели фильм и отправились в спальню, где занялись еще одним приятным делом, которое стало регулярным в их повседневной жизни с некоторых пор. И лишь поздно ночью, когда Дональд проснулся от очередной фантасмагории, его внимание снова переключилось на то, что с ним происходит. Заснуть не получалось. Чтобы не будить девушку, он пошел на кухню, где наполнил бокал водой и выпил, вылив последние капли себе на голову, чтобы ее освежить. Тут он ощутил еще одну странность. Повязка на руке с ожогом. Она странно ощущалась. Некоторое время испепеляя тряпицу взглядом, Дональд решительно взялся за нее и рывком сорвал, уже не удивляясь тому, что может это сделать так легко, не являясь атлетом. Блять, представшее зрелище было как ожидаемым, так и не просто странным, но невозможным. Ожоги, даже легкие, не излечиваются за часы, тем более, совсем без следов, даже самых мелких в виде покраснения и нарыва. Такого просто не может быть. Человеческий организм не может так быстро и легко залечивать раны, если только он человеческий. Блять, таким образом, что агенту Мираутон пришлось ретироваться, чтобы не спровоцировать начало конфликта с личным телохранителем Старка. Я отдал распоряжение снять слежку, так как шахматисты явно насторожились, а замеченное наблюдение дало бы толчок к ответной реакции. Стивен уже показал, что играть с ним на его поле нам не стоит, если не хотим бить наверняка с полным пониманием последствий, закончил свой доклад мужчина, смотря на спину шефа, что слушал его все это время, смотря в пуленепробиваемое окно кабинета на город. «Скажи, Фил, я теряю хватку», через 5 минут молчания выдал тот, повернувшись к своему подчиненному. «Сэр, ты ведь слышал, что произошло несколько дней назад?» «Слышал», последнее прозвучало уже как утверждение, причем прямо у нас под носом. «Мы прозевали отряд опасных мутантов прямо у нас под носом, который решил развязать на улицах города боевые действия, в открытую. При всем уважении, директор, но мы никак не можем предсказывать подобного рода действия, учитывая, что мутанты обладают силой, сравнимой с ядерным оружием, причем металлодетекторы и дозиметры их не могут обнаружить, так как от людей они ничем не отличаются», — унылым тоном закончил за него Фьюри. «Я это знаю, сам придумал, чтобы отмахиваться от совета, но ведь мы с тобой знаем, что все куда серьезнее, и эти тупые отмазки сработают против идиотов в пиджаках, но не для нас самих». «Сэр», — с улыбкой осмотрел свою форму Коулсон, намекая, что его форма одежды именно такова, как упомянул собеседник. «Не играй в идиота», — отмахнулся от этого действия Николас. «Иначе отправлю в Европу, пасти красную угрозу. Там таких любит. Уверен, сэр, что мне и там найдется, чем заняться. Даже не сомневаюсь», — без тени улыбки ответил Фьюри. «Но проблема встала перед нами в полный рост. Последние месяцы наша служба стала просто посмешищем, учитывая, что мы не можем определить и предотвратить ни одной серьезной угрозы, зато по нам не топчется только ленивый. Кто будет следующим? Амбал, Седовласый, Триада, копы как раз скоро закончатся, пойдем сами на улицы, переводить бабушек через дорогу и снимать кошек с деревьев, раз не можем больше ничего сделать, не защитить собственную тюрьму, не отбить нападение одного единственного наемника, не быстро поймать и изолировать буянищего мутанта. Я уже не говорю про Старка и Осборна. Провал за провалом. Не можем окрутить даже великовозрастного бабника и пубертатного подростка. Хм, я слышал, что у агента Романов есть прогресс. Недостаточный. Совету нужны результаты уже сейчас. Или моя задница на блюде. Желательно, как следует фаршированная свинцом. Эта выходка Линшера и его зверинца окончательно вывела их из себя. Представляешь, они даже дали ход Россу. Это уже не говоря про упомянутое восстановление проекта Страйкера. Хорошо хоть больше не слышно про тех чудо-роботов, учитывая, что воевать стальные болванчики отправятся против управляющего металлом. На это ума идиотов в больших креслах хватило. «Сэр, Фил», — устало вздохнул глава ЩАИТА, «ты давно занимаешь свою должность и достаточно знаешь со своим уровнем допуска, чтобы понимать всю опасность текущей ситуации и ее дальнейшего развития в том же ключе. Еще пара таких ударов по нашей репутации. У нас ведь увольнение не предусмотрено». Его взгляд стал по-настоящему пронзительным. «Я...» Но речь Коулсона прервал звук коммуникатора на столе директора. Тот бросил взгляд на него, потом перевел его на своего подчиненного и нажал кнопку. «Сэр, у меня срочный доклад». В кабинет ворвалась еще одна личность, держа в руках флешку с данными. «По происшествию на набережной?» – заинтересованно спросил Фьюри. «Отчасти», – кивнула девушка, после чего положила свою ношу на стол перед руководителем. «Сопоставив данные с камерой и еще кое-какие вещи, нам удалось выйти на след ткачихи и ее окружения. Хм, это явно было не совсем то, что ожидал Ник, но неплохо, совсем неплохо, агент Хилл. Можете идти, я изучу информацию и отдам распоряжение, сэр». Попрощалась девушка с обоими коллегами, после чего вышла. «Думаете, это поможет?» – произнес Коулсон через несколько минут, пока директор изучал принесенную информацию. «Иногда, чтобы отвлечь бешеную собаку, «Достаточно бросить ей кость», – пространно ответил Фьюри. «А эти идиоты сейчас явно с ума сходят от страха из-за того, что почувствовали себя смертными. Не все, но большинство. Так что подойдет любой повод, чтобы их успокоить. Другое дело, что, ХМ, сэр, занимайся, Фил», отвлекшись на подчиненного, выдал директор, прекращая на этом их разговор и давая понять, что информация тут не для его уровня. «И помни, что мы, не корпорация вроде Stark International или Ascarp Industries. Цена провала здесь, не увольнение, а пуля. Хорошо еще, если только тебе, а за твоей спиной стоят даже не десятки и сотни, тысячи и сотни тысяч людей. Мы просто не можем позволить себе слабости и малодушие. Бить надо лишь раз и наверняка, иначе разгребать последствия будут наши потомки, если будет кому разгребать». «Я понял, сэр», — козырнул ему в своем стиле Коулсон, после чего вышел, оставляя шефа наедине со своими мыслями, а те были нерадостными. Он наткнулся на фамилию, которую не ожидал встретить так скоро – Паркер. Для разнообразия, в этот раз Тереза Паркер. Легкое нажатие пары клавиш стерло все данные с компьютера, а флешка сама уничтожилась. Обычная процедура с новыми технологиями, хотя сам Фьюри больше любил возиться с бумагами, по старинке. Вот и сейчас он достал папочку из своего стола. Да, копии всех данных были что у аналитиков, что в архиве, вот только пока он сам не обратит на них внимания, те так и останутся мертвым грузом, на который никто не посмотрит. Слишком большие информационные базы накопились в ЩАИТЕ за половину столетия активной работы. Это и к лучшему. Он еще не решил, стоит ли будить лихо, что спит под слоем пыли в дальнем уголке, всеми позабытое. Его руки открыли первый лист и посмотрели на фотографию молодой рыжеволосой женщины. Мэри Паркер, урожденная Фицпатрик, вдова, двое детей. Пропала вместе с мужем во время путешествия за границей по рабочим вопросам. Вот только нет никаких данных о том, кто и куда их приглашал. Затем крушение самолета и поиски тел. Многих не нашли, так что махнули рукой и причислили к погибшим. Вот только неожиданная пропажа всплыла через год в США, где и удачно родила двойню. Судя по расспросам полиции, согласно всем правилам, рассказала, как чудом спаслась после крушения, скиталась и все же смогла вернуться домой. Почти на попутках, муж не выжил, и вроде все довольно понятно и прозаично, если не считать пары фактов. Первое, дети записаны на мужа, но если он не выжил, то кто их отец? Срок-то не совпадает, точнее, совпадает, но почти впритык. Фьюри в такие совпадения не верил. Второй факт куда интереснее, ведь именно незадолго до этого произошло еще кое-что интересное, в Будапеште. Банальная операция по разведке вылилась в череду опасных происшествий, которые дали ЩАИТЕУ возможность прибрать к рукам одну очень полезную, хотя и строптивую оперативницу, черную вдову. Ее руководство явно решило проглотить кусок, который не смогло переварить. Итогом стало дезертирство шпионки. Мало кто знает, но во всем виновен был объект, за которым вдову послали охотиться. Она должна была вернуть женщину с интересным словесным описанием. Оно было тут же, в папочке. И вот ведь совпадение, почти один в один как Мэри Паркер. Промашкой же КГБ было то, что у жертвы оказался сильный защитник, что смог достаточно серьезно проехаться по мозгам и гордости Романов, чтобы чуть-чуть сдвинуть ее мировоззрение и взгляды. Немного, но этого хватило для удачной вербовки. Жаль, что в итоге защитничек погиб, а сама Наташа так и не увидела объект захвата визуально, довольствуясь лишь словесными данными. Так можно было бы сказать про идентификацию со стопроцентной вероятностью, а иначе это лишь догадки. Да, весьма достоверные и близкие, но догадки. На таком дела не делаются. В тот раз действовать по жесткому варианту не стали, не было причины. Наверняка дело было в муже, который ранее участвовал в весьма интересных исследованиях. Скорее всего, их обоих похитили, а после его собирались шантажировать супругой, но вот незадача, та сбежала. Самого Ричарда Паркера наверняка устранили. Дети же действительно оказались его, судя по результатам официальных анализов, которые им удалось изъять из клиники. Но теперь у Фьюри появилась новая догадка. Паркер перед самым исчезновением занимался исследованием сыворотки суперсолдата. Может ли дело обстоять так, что ему удалось? Тогда все принимают интересный оборот. Ведь тем самым защитником вполне мог оказаться принявший свое изобретение Паркер, который смог сбежать из заточения с супругой. Тогда же они и настрогали детишек. Там же он и погиб. Это объясняет несостыковки в его версии и уверенности Мэри Паркер. Но если все так, то тогда выходит, что Ричард все же оставил еще одно наследие перед своей смертью. Тереза Паркер. Надо будет дать распоряжение присмотреть за ней. Ошибиться сейчас будет опасно. Да и без того проблем много. Поддаваться скоропалительным выводам от отчаяния не в его характере. И все же собакам надо бросить кость. Глава 38. Дочки матери. Все тоже убежище, совмещенное с лабораторией, некоторое время спустя. Повезло, что в этот раз мать долго не усидела. Видимо, изучение вопроса Коннорса дало какие-то результаты, что смогли перетянуть ее внимание вновь на него. Нужно будет обязательно заглянуть на днях. Кроме того, сегодня у меня были и еще посетители, которые, правда, лично не появились в палате, но оставили подарки в виде цветов и книг, вернее, лабораторных журналов. Интересно даже, что во мне такого нашла фон Дум, что она так стремится привлечь мое внимание. Или тот разговор со мною во время экскурсии оказался проверкой, которую я прошел. В любом случае, свое я собираюсь получить с их достижений по полной, к этому и иду. Но надо осторожно. Будь это просто ученые вроде Актриус, проблем бы не было. Но вот правитель государства, что имеет амбиции, волю, способна на жестокость и упорство в достижении поставленной цели. С нею будет нелегко, потому и не следует быть излишне наглым или опрометчивым. Кусать следует по кусочку за раз, пока меня приманивают крошками, а там видно будет. Но прочь досужие размышления. Сейчас передо мною открывается дверь, за которой предстает знакомая картина, отдающая чувством дежавю. Лабораторные инструменты и устройства, за которыми располагается более свободная часть помещения с прикованными обнаженными красавицами. Разве что одна из них таковая лишь для вида, на самом деле наш перевертыш имеет симпатичный синий оттенок кожи и красные волосы, а также звериные желтые глаза. Сейчас же Ривен Даркхолм предстала в своем первом облике, блондинки-фотомодели. «Ты, жив!» Прожигая меня взглядом, произнесла она, вздрогнув при моем приближении, а еще попробовала дернуться и сменить форму тела, но безопасный электроток, что пробежал по ней через оковы, сбил концентрацию и причинил боль, заставив ее преобразиться в свое истинное обличие. Специальный предохранитель на такие вот случаи, да и сами кандалы самозатягивающиеся, чтобы она не смогла сделать себя более тонкой и стройной, выскользнув из них. «Ха, этот облик тебе больше идет», — написал я на планшете, показав им через экран. «Да пошел ты», — злобно выдала эта фурия, хотя настоящей злости там мало, больше страха, переживаний за дочь, раздражения от ситуации и чувства вины, последнее слишком сильное и многогранное, чтобы я мог понять сути направления. Моя эмпатия пока не настолько развита и вряд ли будет лучше, тут нужен истинный дар или соответствующее направление развития вроде телепатии. «Обязательно», — покивал на ее слова, после чего посмотрел на ее дочь, что в то же время оказалось удивительно беспомощной. Я ожидал от нее большего, учитывая продемонстрированные ранее силы, но кое-какие догадки у меня есть на основе наблюдения и некоторых нюансов, часть которых мне пересказала Лаура, когда я пришел сюда. Саму девушку отправил отдыхать, ее присутствие сейчас не требовалось, хотя сомневаюсь, что она меня послушала. Наверняка дежурит неподалеку, но ее кровожадность сейчас действительно будет излишней. Я сам очень бы хотел распотрошить этих двоих или же провернуть нечто схожее с тем, что сделал с Килгривом, но тут иная ситуация. И не потому, что они девушки. Их разговор в моей палате и выводы не дают мне спокойно и радикально решить их проблему, последствия точно последуют. И я должен понимать их масштаб, да и гложет меня любопытство. «Оставь ее в покое», — решила вновь обратить на себя внимание оборотень, пока я рассматривал ее дочь, думая о своем. Та же вся дрожала от моего взгляда, хотя, думаю, тут дело в маске от костюма, что я одел перед этим, на которой расположены лишь два больших бельма. Это я приказала ей похитить твою, Терезу, и магнета там был по моей просьбе. Если хочешь отомстить, то вперед, я тут, даже сопротивляться не буду, но не совершая опрометчивых решений. Если тронешь ее, у тебя появятся куда большие проблемы, по сравнению с которыми стычка с Эриком покажется лишь разборкой детишек на заднем дворе. Бравада или же все-таки реальная угроза? За свою жизнь я не особо переживал, но есть слишком много личностей, которые свяжут их с Терезой. И если они реально захотят пролить свет на судьбу этих двоих, то точно выйдут на мою сестру. И не факт, что я буду рядом в тот момент, а мутанты могут оказаться крайне опасны для Тессы и ее подруг. Магнета это ясно показал на практике. Не будь он увлечен мной, да имей менее мирные намерения по отношению к девочкам. Они бы могли не уйти оттуда целыми и невредимыми, слишком неопытны. К этому мы еще вернемся, но сначала мне надо кое в чем убедиться. Покивал я все же на свои мысли, после чего прошел к оборудованию и достал два шприца для забора крови. Вся операция не заняла много времени, да и девушки не особо сопротивлялись, лишь для вида корчились, да шипели проклятия сквозь зубы. Выбора у них все равно не было. С другой стороны, подобное безразличие наталкивает на размышления. Ривен точно это знакомо, как и Анне, но почему они даже вздохнули с облегчением? Пусть на лице и мускул не шевельнулся, но мне это не понадобилось, чтоб ощутить подобное. Хаем. Еще одно хаем я издал, когда пытался понять, что же я вижу. Причем к Ривен это относилось в наименьшей степени. В целом я увидел знакомый по общей структуре человеческий геном с очень интересными дополнительными особенностями в отдельных его частях, более развитые и дополненные неизвестными цепочками. Пришлось еще раз вернуться к ней, чтобы взять более разнообразный по составу материал, срез кожного покрова, волос, слюну и то ли перышко, то ли чешуйку, что покрывали ее снаружи по всей поверхности. Одновременно этот элемент напоминал сразу оба варианта, чтобы я мог сказать что-то определенное. Заодно еще получил новую порцию ругани. В целом, ничего необычного, она явно могла считывать часть ДНК жертвы, которая потом позволяла ей выстраивать собственное по внешнему подобию. Но именно внешне, по структуре и некоторым данным, а вот внутри это была все та же Ривен. Анализы крови или рентген она не пройдет, зато легко обманет сканер лица и фигуры, голосовой индикатор, проверку сетчатки глаз или отпечатков пальцев. А вот ее, дочь оказалась куда интереснее в этом плане. Я даже сначала не поверил и сделал анализ на их родство. Но нет, тот подтвердил, что они близкие родственники. Значит, дело не в Ривен, да и ее способности. Я не могу понять даже примерно, как они работают и что могут. Единственное, что уловил схожие элементы с матерью, так что она также это делает при считывании чужой ДНК. Но что именно? И как? Мой взгляд снова прикипел к девушке, которая явно этого испугалась. Да и ее мать серьезно забеспокоилась. Верно, заодно и кое-как отомщу. Пусть и почти по-детски, но это лишь начало. Отпускать их никто не собирается. Эй, что ты задумал? Отойди от нее, закричал Ривен, когда я подошел к Анне с секатором в руках. Нет, нет, пожалуйста, не надо. Заплакала и сама девушка, когда я споро захватил ее ладонь и зафиксировал ее палец, после чего быстро щелкнул лезвием ножниц. А-а-а, сволочь, мразь, оставь ее в покое. Задергалась сбоку синяя мутантка, получая новую порцию боли от электрошока. Тварь, не трогай ее. Пока они кричали, я легко набрал еще крови девушки, после чего туго затянул палец, чтобы остановить кровь и дать зарасти срезу. Беспорядок мне тут не нужен. Зато вот теперь я смогу лучше понять суть ее способности и природу, когда есть большая самостоятельная часть тела, а не отдельная ткань. И да, как и ожидалось, это дало свои плоды. Нервная система Анны Марии явно отлична от человеческой, и куда разветвленнее. В чем-то даже напоминает мою, времен империи отца, да и не только. Хотя все равно имеются серьезные дополнения. Мне хватает образования и знаний, чтобы точно сказать, передо мною гибрид. Кто ее отец? Подошел я к шипящей от гнева Ривен. Иди в жопу, урод. Ты заплатишь за то, что сделал с нею. Ты. Новый удар током прервал ее. Не люблю терять время. Может, ты мне скажешь, раз твоя мать затрудняется? Повернул я экран к плачущей девушке. Та не настроена так жестко, скорее жалко. Вряд ли она сталкивалась ранее с таким, зато внешнего гонору. Зэ, зачем он тебе? Он простой человек. Мои родители тут ни при чем. Я давно их не видела и они не знают, где я и с кем. Испуганно затараторила она. Хм, странно. Ну, как минимум один родитель точно имеет непосредственное отношение к случившемуся. Кивком указываю на Ривен. А от твоего отца мне нужно лишь происхождение. Кем он был? К какому виду принадлежал? Энно. Неуверенный взгляд на старшую мутантку наполнился уверенностью через пару секунд, после чего вернулся ко мне. Ривен, моя приемная мать, а мои настоящие родители. Я не знаю, где они сейчас. Раньше мы жили вместе с лагерем хиппи, который путешествовал по стране, но они простые люди. Они точно не были мутантами. И ведь она не врет, я это слышу и ощущаю. Что за бред? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я не выдержал, рассмеявшись под их изумленными взглядами. Хах, девочка, даже не смог набрать текст на клавиатуре, задействовав голосовой модулятор, отчего обе вздрогнули. Я достаточно разбираюсь в генетике и человеческой анатомии и физиологии, чтобы знать, когда передо мной оказывается образец, отличный от людского вида. К тому же, новый взгляд на синекожую мутантку, видимо, твоя мама не все тебе рассказала о твоем происхождении, ведь часть твоих способностей тебе досталась именно от нее, и не стоит отнекиваться, предупреждаю уже Ривен, ведь кроме простого наблюдения, я также руководствуюсь результатом теста на родство. Вы точно мать и дочь, но меня это не интересует. Спрашиваю еще раз, кто был ее отцом, от кого ты ее родила. Я все же не сдержался и перешел на жесткий тон, полностью оборвав веселость в голосе. Вот только реакция на это была странной. Нет, нет, не может быть, она не. Ривен, вместо новой ругани, попытки оправдаться или перевести тему, да просто обмануть меня, в конце концов, начала тупо лепетать что-то себе под нос, пуская ручейки слез из глаз, при этом смотря на ее дочь. «Мама, как же так, мама?» Та не отставала от нее. «Да что тут происходит?» Когда допрос с элементами пыток перерос в шоу Опры Уинфри. И да, я догадался, что мое высказывание стало откровением для обеих. Но как это возможно, черт побери. Хотя, Ривен точно не смогла бы пропустить период зачатия, беременности и рождения дочери, ни при каких обстоятельствах. Вывод напрашивается сам собой, вмешательство в память. Телепат, притом очень хороший, качественный. Но только это усугубляет мою проблему. За Ривен и Анной Марией явно стоит кто-то не из этого мира, в прямом смысле этого слова. А это означает и наличие невероятных и недостижимых для простого человека возможностей, которые я просто не знаю в силу того, что не могу даже представить. Этот пришелец может вовсе оказаться моим соседом или же самим Ксавьером. Его анализов у меня-то нет, да и телепатия, опять же. Но это было бы слишком просто. Прячется на виду? Глупо, сложно, но проверить нужно. Нет, я не верю, это невозможно. Ты врешь, я бы знала. Перешла все же в наступление Ривен, вновь возвращая меня из мыслей к действительности. Ясно отрицание. Как скоро дойдет до принятия? Я не была с мужчиной более 100 лет, а неплохо старушка сохранилась. Впрочем, я подозревал об этом. Мне в общем-то плевать на твою веру или нежелание признавать очевидное. Анализы ясно показали, что она... твоя дочь, вот только точно не от человека. Даже мутанты не могут нести столь чужеродную структуру клеток и строение тканей, как то, что я увидел. Анна-Мария, человек наполовину, на твою половину. А вот способности у нее, скорее всего, от вида отца, хоть и с изменениями. Какие, кстати, я могу перенимать способности человека при прикосновении. Но только на время, решила все же ответить девушка. Ее мать бросила предостерегающий взгляд на дочь, но та его проигнорировала. Теперь уже это не имеет значения. К тому же это бесполезно, учитывая мое положение. Она подергала руками в кандалах, поморщившись от боли в раненном пальце. Болезненные ощущения от обрубка фаланги еще долго будут ее преследовать. Перенимать способности, говоришь, похоже на правду. Это объясняет и то, почему я ощущал двойственность чувств от места содержания Терезы в плену, а также и то, почему тогда Анна показалась мне сильнее, чем сейчас. Кстати, это объяснило бы те дублирующие энергоструктуры на ее нервных волокнах. Нужен эксперимент для проверки механизма. Ладно, в любом случае, то, что можно было узнать экспресс с методом безрадикальной методики, я узнал. Остальное, лишь при вскрытии или же допросе тех, кто сможет предоставить мне информацию. Эти сегодня явно уже не настроены. Хотя подобный слом и шок могли бы мне помочь в выуживании деталей, но то, что они знали, меня не интересовало. Ладно, пока сделаем паузу. С этой мыслью я вышел наружу и подошел к Лауре. Перемести их в наш бункер под рекой. А почему не на дно? Недовольно спросила меня девушка. Потому, что пока этого не требуется. Если бы дело было только в Ривен, то так и сделал бы. Но вот вторая. Снова задумался, так как была в ней какая-то странность, но я не мог выяснить, какая именно. Скорее всего, связана с ее второй сутью. Возможно, встречал род ее папаши в прошлой жизни, но сейчас не могу сказать ничего. Мало данных, да и вскрытия тогда проводились несколько в ином спектре и целях. В общем, вернул свое внимание в напарнице, пока избавляться от них насовсем опасно. Нужно выяснить, кто за ними стоит, а то, что стоит кто-то сильный и опасный, нет сомнений. Но и отпускать их я не собираюсь, как и прощать нападение. Я вновь задумался над дальнейшими действиями. Да, так что для начала поместим их туда, откуда они не выберутся самостоятельно. А если попробуют или же получат помощь снаружи, мы сможем поставить точку в их вопросе. Понятно? Кровожадно усмехнулась Лаура. Да, она поняла, что я имею в виду. На самом деле тот объект планировался нами как раз в качестве тюрьмы и допросной в одном флаконе. Пара выходов, причем оба лишь из внешнего периметра, прочные стены и замкнутые пространства, где не разгуляешься. Зато много ловушек и перекрытий. Но вишенкой на торте является то, что весь комплекс может быть разрушен и затоплен по одному нажатию кнопки, вместе с теми, кто окажется внутри, и выбраться оттуда даже с силами капитана Америки не выйдет. Даже Лауре будет там опасно попасться. А вот я, думаю, справлюсь, но не в нынешнем своем состоянии. ТСЦ, все еще ребра болят и резь в груди вместе попадания стального лезвия глайдера. Только будь внимательна и не рискуй. Если с перевертышем ты справишься, то вот вторая может перенимать способности при прикосновении. Думаю, вообще не стоит касаться открытых участков ее кожи, как и оставлять ей хотя бы шанс на подобное. Сама понимаешь, что с твоим бонусом она может оказаться крайне неприятным противником. Не волнуйся, я не дам ей шанса. Сероватые когти вышли меж костяшек кулака, слегка обогревшись парой капель крови. Да, пусть я и смог слегка поработать над ней, но этого все еще мало для качественного усиления. Да и сыворотка ОС, даже доработанная, улучшит Лауру только количественно, в показателе силы, ловкости и выносливости, хотя последнее ей даже сейчас не сильно необходимо. Нет, нужно что-то иное, да и кости укрепить, чтобы ее биологическое оружие стало опаснее. Не покрыть сталью, это лишь тупой суррогат с тупиковым шансом на развитие. Нужно что-то, что позволит ей развиться. Ее биологический папаша вон, чушка чушкой, даром, что адамантиевый, как был дураком на побегушках, так и остался. Да и его старый напарник недалеко ушел. Ладно, потом решу, как попадется нечто стоящее. Рассчитываю на тебя, кивнул ей, после чего слегка обновил костюм и двинулся наружу, чтобы по крышам домчаться до университета. Как и думал, в окнах лаборатории все еще горит свет. Мэри, настоящий энтузиаст. А еще, слишком увлекающаяся натура. Хаем, это напомнило мне о разговоре с Оливией. Может и в данном случае нечто похожее, и она с головой ушла в науку из-за проблем в личной жизни. Мужа нет, с детьми не ладит, родственники мужа на мозг капают, да демонстрируют все признаки более успешной и слаженной семейной поры, всем на зависть. Это должно больно ее бить по чувству собственного достоинства, заодно и вызывать потаенную зависть, что она вынуждена сдерживать изо всех сил и скрывать в себе, демонстрируя стальную волю и железную выдержку, вместе с холодной маской лица. И лишь когда этого никто не увидит, мама позволяет себе проявить слабость и ранимость. Как, например, со мной, когда думает, что я сплю или без сознания, или когда думает, что общается с тем неизвестным Сашей. Черт, мне все больше интересно, кто мог быть биологическим отцом моего нового тела, настолько быстро и сильно влюбивший в себя такую женщину, как Мэри, чтобы она вела себя как глупая влюбленная девчонка при одном лишь воспоминании о нем. Жаль, что погиб, судя по намекам. И да, у него было что-то с лицом, раз она так быстро поверила в ту мою версию про маску. Ох, ты меня напугал. Подскочила женщина, стоило мне покрутить кресло рядом для привлечения внимания. Саша, тебя долго не было. Вновь перешла она на русский. Вот ведь никогда бы не поверил, что она так хорошо владеет им. Что-то случилось. Дела, односложно отвечаю ей на том же языке, подходя ближе и беря записи, чтобы пролистать все, что Мэри удалось накопать в своих исследованиях. Хаем, а твои дела как-то связаны с той бойней, что мутанты устроили недалеко от набережной? Вновь отвлекла меня женщина, заставив посмотреть на нее, слишком близко. Она успела подойти чуть ли не вплотную ко мне, даже малой доли боязни нет, и еще так спокойно и испытующе смотрит в нарисованные белые глазницы, будто бы видит мои настоящие глаза. Возможно, спокойно отвечаю ей, стараясь держать голос ровным. Пусть модулятор исправляет тональность, но некоторую неуверенность и дрожь спокойно выдаст. Переживаешь за кого-то из них? Нет. Вот и отлично. Скорее всего, об этих личностях ты больше не услышишь. Решаю поставить точку на этой теме обсуждения. Она меня сейчас мало волнует в разрезе общения с матерью. Ясно. Вновь перейдя на английский, женщина чуть отступила и отвела взгляд. Хотя испуга я все так же не чувствовал. Скорее даже какое-то злорадство и облегчение, но вместе с тем и волнение. Я смогла подтвердить наши сомнения, перевела она тему. В эксперимент точно кто-то вмешался. Был добавлен необычный катализатор. С этими словами она взяла планшет с записями из моей руки и перелистнула несколько страниц, указав на нужную часть формулы и расшифровку. Да, я бы долго к этому подходил. Все же узкий специалист с опытом куда лучше разберется с проблемой, чем гений широких талантов, но с расфокусированной базой. Это и позволило перевести нужные цепочки ДНК рептилии из рецессивных в доминантные, понял я, прочитав результаты опытов женщины. Но зачем? Просто сорвать эксперимент, или усилить способность к регенерации? Если первое, то могли быть и конкуренты, а вот на второе мог пойти и сам Коннорс, учитывая его проблему, намекнул я на руку Курта, что он потерял во время службы. Я уверена, что это сделал не он, горячо возразила Мэри. Пусть он и горячится иногда, идя на сомнительные эксперименты, но всегда предпочитает проверять их итоги и просчитывать вероятности. К тому же такой шаг он бы точно обсудил со мной, как и ту сыворотку от своих старых друзей, намекнула она на Роксон. Скорее всего, так и есть. Пока не буду возражать. К тому же это сейчас все равно не важно. Что по поводу возможности исправления результата? Вот тут все непросто. Задумалась ученая, сев на стул. Полностью вернуть ему старое тело невозможно, оно уже прошло процесс преобразования. Генетика, наука, а не магия. Так что мы можем изменить его генный набор, но не переписать его заново. И в текущем состоянии возврат к человеческому ДНК будет практически невозможным. Не на текущем этапе развития технологий. С этими словами она посмотрела на меня. Зато сможем слегка скорректировать некоторые элементы таким образом, чтобы завершить его эксперимент именно так, как предполагается изначальными целями лаборатории, понял я недосказанность женщины. Верно, улыбнулась она уголком губ. Это будет куда проще и даже вполне осуществимо. Но потребуется некоторое время, опыты, материалы, а также тот, кто сотворил с ним такое. Я должна знать, что именно он ввел в Дока. Там точно был не просто активатор с генами ящерицы. Мне нужен способ обработки и воздействия, чтобы знать, как себя поведет этот ген при попытке его расщепить для изменения. При неаккуратном воздействии мы рискуем убить Курта, а не вылечить его. Опробовать вслепую по примерным данным, можно, но долго. Боюсь, у моего старого друга нет столько времени. ХМ, его сознание, уточнила свою фразу Мэри. Как говорится, его определяет бытие, и чем дольше он будет оставаться в теле ящерицы, тем сильнее врастет в него и будет меняться ментально. Да и есть вероятность, что с течением времени изменение генов станет более устойчивым, что внесет свою долю проблем. Я еще не сталкивалась с подобным родом мутаций, а с другими, ХМ, пришел ее черед хмыкать. Причем я даже опешил, подумав, что она меня передразнивает, слишком похоже выдалось. Но нет, по ее лицу не скажешь, что играется. Мне будет интересно послушать, что ты можешь сказать мне об этих образцах. С этими словами я выложил перед женщиной 5 ампул. Тут была моя кровь, Лауры, Харди старшего, Гвендолин Стейси и Анны Марии. Пусть посмотрит и даст свое суждение. Вполне вероятно, что заметит то, что мог упустить я сам. К тому же, судя по тому, что она меня все еще не сдала никому и не послала, выдавать эти данные и их источник Мэри не будет. Почему не приложил данные Терезы? Слишком заметно. Пусть мама и не сможет определить принадлежность крови, но вот установить родство легко, и это может дать вопросы. Тем более, что есть вероятность, что она знает некоторые особенности нашей ДНК, если оно врожденное. Так у нее все еще останутся варианты кандидатуры, а вот в случае схожих цепочек и наличия близкородственных аллелей, нет, лучше не рисковать. «Хорошо, я посмотрю», – кивнула женщина, приняв от меня склянки. «Разумеется, они были без подписи и маркировки, но есть еще кое-что, что я хотела бы с тобой обсудить», – отложив их в сторону, посмотрела она на меня. Была заметна легкая нервозность и неуверенность. Эх, вот ведь точно, в обычной жизни она никогда не показывает эту свою сторону. Что же, подыграю. Чем больше мне удастся узнать из ее прошлого, тем лучше. Сошлюсь на ту же амнезию, про которую она упоминала. Ты все еще утверждаешь, что мы знакомы. Говорю, слегка наклонив голову к плечу. Даже если и так, что это в сущности меняет. Я тебя не помню и не знаю. У нас нет общих тем и разная жизнь. Я понимаю. С волнением Мэри подошла ближе и взяла меня за руку. В перчатке не те ощущения, но даже так я ощущал тепло, необычное, будто и впрямь между нами есть какая-то связь. Ты ведь тоже это чувствуешь, то есть, она тоже это ощущает. Как это возможно? Эти чувства, даже если ты не помнишь меня, то все равно чувствуешь, будто знаешь меня, очень и очень хорошо, так же, как и я знаю тебя, твои привычки, твою манеру ходить, говорить. Она вновь подошла непозволительно близко. Это так странно. Она ведь моя мать. Я столько раз хотел сблизиться с нею и узнать получше, ощутить любовь и заботу. Но получаю сейчас их таким образом через обман. Немного неуютное ощущение внутри. Я даже до сих пор помню твой запах. Она прикрыла глаза и приблизила лицо, глубоко вдыхая воздух. Черт, это и правда слишком. Запах крови и пота. Тебе не следует этим наслаждаться. Слегка отодвигаю ее. У тебя теперь есть семья, близкие, которые ждут тебя дома, дети. Стоит уделить внимание своей новой жизни, а не цепляться за никчемного призрака из старой. Я пыталась, пожала девушка плечами. Черт, сейчас она и правда казалась более молодой и беззаботной, чем обычно. Как будто сбросила лет 20. Огонь в глазах, легкость в теле и движениях, эдакая лихость во взгляде. Она точно так просто не отступится от своих целей относительно Саши. Ну и ладно, продолжу ее раскручивать на откровенность. Но эта мирная жизнь оказалась слишком, не такой, как я себе представляла. Да, у меня есть дом, есть близкие, дети. Тут она загрустила, но быстро справилась с собой. Да и брошенный вскользь взгляд заставил напрячься. Но это все оказалось не моим, не тем, что я хотела бы от жизни. Куда счастливее я была там, она мотнула головой, в далекой стране красных, где была не ученым и матерью-одиночкой, а бездомной скиталицей, что едва понимала язык окружающих и не могла ощущать себя в безопасности, ожидая удара из-за каждого угла. Не то, чтобы я мечтала о подобном или же хотела вновь ощущать те же чувства беспомощности или страха. Ее плечи передернулись. Так и знал. Это произошло в Советском Союзе. Но все еще слишком большая площадь охвата, чтобы понимать, откуда начать поиск зацепок. Но кроме этого я помню и еще кое-что. Кое-кого. Она вновь посмотрела на меня своим особенным взглядом. Так, как не смотрела ни на кого. Мне было одновременно тепло и неприятно. Да дрожи в руках завидно. Из-за того, что это внимание и чувство получает Саша, а не я. Я, лишь обманка и второсортная замена. И теперь хочешь вернуть того, кто был с тобой там. Даже, если его больше нет, если бы это было действительно так, мы бы не встретились. Веришь в судьбу? Спросил я со смешком. Верю в неизбежность причины и следствия. Наши действия в прошлом разлучили нас, а теперь позволили вновь встретиться. И теперь я имею еще одну возможность. Для чего? Для этого. Она резко сблизилась со мной и попыталась подцепить края маски. Пришлось перехватить ее руки и удержать их на месте. Черт, будь на мне шлем, такой проблемы бы не было. Но сейчас он был мне не слишком удобен и приятен для ношения. Глаза побаливали, да и полноценная броня тяжела с такими ранами. При необходимости, все бы сделал как надо, но ее не было. Решил вот облегчить себе жизнь. Ты не понимаешь, что делаешь. Жить надоело, или думаешь, что раз я решил к тебе обратиться, то не устраню в случае опасности. А даже если не сделаю я, то сделают те, кто за мной стоит. Резко рычу ей в лицо. Думаешь, я этого не понимаю или не знаю. Мне плевать на них, как и тебе. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы поверить, что тебя подобное не тяготит. Да само твое появление говорит о том, что ты можешь действовать сам по себе, а не по чужой указке. Или думаешь, что я настолько глупа и дальше формул ничего не вижу? Она ответила мне в той же манере. Вот же, бешеная фурия. Ха-ха-ха-ха-ха. Внезапно мое ругательство вызвало у женщины смех, ставший для меня полной неожиданностью. Ох, ты и впрямь все тот же. Он снова смотрела на меня с лаской и нежностью. Да что с нею не так, то рычит, то чуть ли не стелится. Сумасшедшая. Ладно, если не хочешь показать свое лицо, то я хочу получить кое-что иное за свою помощь. Не волнуйся, я аккуратно». Ее руки под моим контролем слегка приподняли край маски, открывая только губы и подбородок. Узнать даже так меня просто нереально. Да и нанесенный темный тональный крем скроет не только следы сражения, но и мой истинный оттенок кожи. Я должна убедиться. С этими словами она резко прильнула ко мне в поцелуе, почти сразу перейдя барьер из моих губ языком, начав хозяйничать внутри моего рта. От неожиданности и по инерции я начал отвечать, когда смысл действия все же дошел до моего сознания. Пришлось резко ее встряхнуть и отодвинуть от себя, опуская маску на место и проверяя работу модулятора голоса. «Ты что творишь? Совсем с катушек слетела. Ты хоть понимаешь?» Я должна была убедиться. Резко отмахнулась женщина от моих слов, вставая и отряхиваясь, будто от пыли. Убедилась. Довольно покивала она. Вот же, кошка. Фелиции бы брать у нее уроки. Нет, даже не кошка, лиса. Сделаешь такую же глупость еще раз, и поплатишься жизнью. Все же решаю слегка надавить на нее. Она и правда будто совсем лишилась тормозов. Я слышал и читал, что такое бывает лишь у девчонок-подростков от первой любви. Но чтобы у взрослой состоявшейся женщины, не впервой. Она вновь отмахнулась от моих слов. Да что с нею не так, но если серьезно, я понимаю ситуацию и не буду ее усугублять. Но, мне правда нужно было убедиться. Это неопределенность, это ситуация. Я просто не могла больше так все оставлять. Теперь, когда я знаю, это ничего не меняет. Мне пора, лучше поищи, кто и как мог вмешаться в ваши исследования. Сомневаюсь, что это сделали наобум. Значит, должны были как следить за ними, так и понимать суть. А значит, имели своих людей в команде или же непосредственно в ней состоят. Я тоже так подумала. И обязательно присмотрюсь к коллегам. Только не переусердствуй. Если будешь лезть к ним с таким же предложением, показываю на свою маску, то вряд ли они это оценят и будут столь же великодушны. Ревнуешь? Не хочу держать у себя в подвале двух мутантов вместо одного. Или думаешь, что они откажутся от еще одного подопытного? Вот только меня рядом может и не оказаться. Решаю на это закончить разговор и умчаться на паутине. И все же это еще не конец, Саша. Теперь, когда я убедилась, что это и правда ты, успеваю услышать за спиной ее шепот. Черт, так и знал. Бешеная баба, как говорят русские. Хотя, как я слышал, именно такие их и привлекают. Ненормальные. Ладно, осталось последнее дело на сегодня. Как раз время самое подходящее, если потороплюсь, и надо кое-кого вызвать на помощь. Мне только сейчас пришла в голову интересная мысль, как все провернуть, но не в одиночку. Сидя в своем кресле с чашечкой чая, Чарльз пытался унять мигрень, что преследовало его уже второй или третий день. Но даже его любимый Тентя-16 не помогал сгладить вяжущий привкус на губах. И нет, дело тут явно не во вкусе. Просто последняя неделя доставила ему много проблем, с которыми вновь никак не разобраться иначе, чем более прямыми методами, запретными для него и его морали. Казалось бы, всего лишь чуть подправить тут, нашептать там, сгладить здесь и усилить тут. Даже ничего радикально менять и переписывать не стоит, как и заставлять против воли, человек сам придет к нужным выводам, для всеобщего блага. Но он слишком хорошо видел на примерах, к чему приводит это самое всеобщее благо. Не то что другие, он сам себе бы не простил, если бы уподобился таким же бездушным тварям, как Амаль Фарук или Себастьян Шоу. Да и кроме них хватало в истории примеров, которые он раскопал за время своих изысканий и путешествий. Сила накладывает ответственность, а большая сила – большую ответственность. Причем как за действие, так и за бездействие. К тому же его сила всегда работает в обе стороны, накладывая свой отпечаток. Если ты не конченая мразь и маньяк, то тебе точно не доставит удовольствия ощущать внутренние мысли и желания близкого человека, которого буквально наизнанку выворачивает от твоего присутствия и своих собственных действий, совершаемых вопреки собственной сути и велению души. Непередаваемое ощущение, будто бы купаешься в выгребной яме. Хотя иногда, вот как сейчас, его внутренний стержень проверялся на прочность, уговаривая плюнуть на эти высокоморальные метания и просто устроить всем причастным к проблеме телепатическую лоботомию. Это преувеличение, конечно, раздражение вкупе со сдерживаемой злостью, но желание от этого никуда не девается. Тем более, когда находятся новые идиоты, желающие подергать спящего тигра за усы. Правда, в данном случае это были идиотки, но Эрик отличился. А ведь как все просто начиналось. Все, что требовалось от Мистик, проследить за девочкой и ее подругами, да подстраховать их, исподволь донося до той истинное положение дел в мире. Делать это резко и сразу было опасно. Она могла не понять или замкнуться в себе, ударившись в отрицание. Подобное легко могли принять те мутанты, которые уже пережили на себе различные тяготы жизни в новом для себя мире, вроде Эрора или Скотта. Хотя и прочие детишки его школы отличались нелегкой судьбой. Мало кто был готов покинуть отчий дом по своей воле и от хорошей жизни. И дело тут даже не во внешности. Телепатия также несла в себе проблемы по взаимодействию с окружающими, как бы ни казалось обратное. Например, Джин очень долго первое время не желала выходить наружу из своей комнаты, не желая слышать мысли окружающих, их истинные чувства и эмоции, как к ней, так и друг к другу. Бедная девочка с момента пробуждения своего дара успела наслушаться. Удивительно, что вообще не разуверилась в людях и не уподобилась тому же Эрику, а то и похлеще. Хотя вот в ее случае все было бы куда как опаснее. Да, даже сам Чарльз не сразу разглядел истинную мощь дара Джин Грей. Это была не банальная телепатия вкупе с телекинезом. Вернее, эта способность в ее случае обладала невиданной мощью и уровнем воздействия на окружающий мир. Истинная омега, неограненный алмаз. Если бы только эта мощь не оказалась в руках девчонки, которая просто не могла ее контролировать. Что говорить, если даже при запечатывании Чарльз едва справился с этим, упустив пару тончайших эманаций, даже не силу, а ее отголоски, которые позволили ей буквально на атомарном уровне воздействовать на некоторые предметы интерьера. Она буквально смогла расщепить часть стены и игрушек. Да, без телепатии такое трудно было бы объяснить. Это был один из немногих моментов, когда профессор решил вмешаться в сознание человека, и даже так никогда не вносил и не убавлял ничего, просто разговаривал. Вернее, в памяти людей сохранялся разговор, который они вели якобы в реальности, позволяя поддержать в них иллюзию того, что все остальное также было вполне нормально и объяснимо. Джубили со своей подругой даже как-то сравнили это с каким-то прибором из фантастического фильма про пришельцев на Земле. Там, правда, память свидетелям стирали, чего он никогда не делал, зато потом в разговоре рассказывали людям, что все события, что произошли на их глазах, имеют вполне обыденное и научное объяснение, крушение спутника с орбиты или же северное сияние, отразившееся в верхних слоях атмосферы из-за определенного содержания газа. Да, даже он тогда едва не улыбнулся. Неугомонные дети. Вот в такие моменты он и понимает, что все его поступки, вся его жизнь, не напрасны. Раз он все еще может позволить детям играть, шутить, веселиться и просто жить, не страдая от того, кем являются. Но хватит об этом, сейчас и правда стоит подумать, что делать, иначе проблемы лишь умножатся. Стоять в стороне больше не выйдет, как и закрывать на нее глаза, как он сейчас делает с Джин. После того визита паука она вновь стала замкнутой и нелюдимой. Девочка просто отказывается рассказывать, что именно произошло, держа все в себе. Лишь визит Терезы Паркера и ее друзей слегка расшевелили. Да, вот тоже, сколько живешь, а что-то новое все равно узнаешь. Иные миры, параллельные реальности, путешествия меж ними. Чисто умозрительно, интересно, но не более. Он бы не хотел уходить из своего дома в чужой, пусть и выглядящий схоже. Да и люди там другие, как показал наглядный опыт из воспоминаний мисс Стейси. Пусть и внешне похожие, и даже иногда с теми же мыслями и идеями, но все же есть некое, фальшь, чувство чуждости. Так что, нет, у него и тут хватает работы, как и головной боли. Кстати о последней. Чашка вновь была наполнена и пригублена. Может быть, дело и в том, что он слишком уж сильно злоупотребил Церебро. Хэнк предупреждал его. Но что он мог сделать? Пусть они и поссорились с Ривен из-за ее поступка, но зла он ей точно не желал, как и ее приемной дочери. Это уже не говоря про то, что видеть Ирин в таком состоянии. Она всегда казалась ему стальной и несгибаемой. Даже когда получала удары судьбы, стойко те переживала и шла дальше, рука об руку со своей подругой-любовницей. Вот уж правда, любовь на века. Он был только рад за них, честно. Оттого, наверное, она и восприняла потерю своей второй половинки так плохо. Адлер даже стала выглядеть почти на свой возраст и казаться реально слепой. Пусть при посторонних она и старается храбриться и держать маску, но он-то не ребенок, видит суть. Да и не он один. Вон, даже Логан старался в своей манере поддержать женщину. Да уж, вот что значит, не суди по внешности. При всей своей звериной натуре и диких повадках, Мужчина был довольно чутким и мягким внутри. Если сильно покопать, очень сильно. Ладно, это делу не поможет. Лучше подумать над дальнейшими шагами. Его глупая и авантюрная старая подруга здорово проштрафилась и заигралась. Не рассчитала сил. И теперь может поплатиться за это жизнью. Причем не только своей. О том, что непоправимое уже могло случиться, Чарльз не хотел даже думать. Нет, Ривен выпутывалась и не из такого, хотя теперь у нее противник также непростой. Несмотря на то, что никаких свидетельств, улик и даже намеков не было, но мужчина был уверен, в этом деле замешан паук. Да, они видели записи того происшествия, видели, как того пронзила летающая штука, как видели и падение в реку с сильным течением и огромное расплывающееся пятно крови. Джин тогда едва не разнесла особняк, пришлось сильно постараться, чтобы ее успокоить, и не допустить смертоубийства, заодно и намекнуть Ривен на нежелательность ее присутствия в стенах его школы. Теперь вот приходится винить лишь себя. Может, останься она тут, то была бы цела. Но тогда он хотел лишь как лучше, снизить накал страстей и избавиться от источника проблем. Эх, не зря говорят, бойся своих желаний, ведь они могут сбыться. И теперь уже он вовсю ищет двух девушек, которые просто вышли из его особняка и пропали. Ирин тогда буквально сознание потеряла. На его вопрос она сказала, что видит лишь тьму, везде одну тьму. Да, с одной стороны, это звучало крайне угрожающе, но с другой, могло и ничего не значить. А может, просто ее дар отреагировал на внутренние переживания. Тут нельзя утверждать ничего определенного, иначе можно и обжечься. Вот только он и сам мог бы сказать то же самое после нескольких часов сидения в Церебро. Обычно знакомые ему ментальные сияния он находил легко и буквально по наитию. Они будто бы сами стремились ему указать на себя. Но не в этот раз. Ни разу Мэри Ивин, ни Анны Марии. Их просто не было. Лишь тьма. Но не только. Были все же и иные разумы. Кроме пары десятков. Например, Тереза и ее команды, а также бедного Александра. Вот уж кто точно не заслуживал так сильно пострадать ни за что, так это он. Просто оказался между молотом и наковальней, став случайной жертвой. Хорошо, что не погиб. Это была бы сильная потеря. Да, но отношения с Паркерами теперь придется выстраивать не то что заново, но долго и тщательно выводить их из отрицательного значения. Помнится, в первые мгновения он даже подумал на юную героиню и то, что она сцепилась от боли и отчаяния с парой матери и дочери Даркхолм. Но нет, все не могло оказаться так просто. Пусть она и не отвечала на звонки, но понять ее непричастность было легко, если понаблюдать за действиями. К тому же пропали те, когда Тереза была с подругами достаточно далеко. Жаль, не вышло отследить. Они ведь не хакеры и не тайная служба, а всего лишь ученые и любители-энтузиасты. Даже Хэнк не всесилен. Удалось только узнать, что они пошли в больницу навестить Александра Паркера, после, никаких известий. Логан также не смог обнаружить их запахи из-за слишком хорошей санитарной обработки в стенах заведения. Да и близко подобраться не вышло, охрана бдела. Развязывать же новый конфликт сразу после предыдущего. На это даже Эрик бы не пошел, но делать что-то надо. Логан, ощутив укол волнения снаружи, Ксавьер быстро подключился к нужному разуму. Что-то случилось, кто-то рыщет неподалеку. Я ощущаю взгляд, даже в мысли передачи голос Джеймса напоминал рык. Сколько? К ним кто-то решил пробраться? Легкое сканирование местности за забором ничего не выявило. Пусто. Но Логан слишком опытен, чтобы ошибаться. Новое усилие сквозь головную боль позволило увеличить радиус охвата и глубину ощущений. Ничего, я никого не ощущаю, Логан. Будь настороже. Где Хэнк и ребята? Разум телепата заметался по особняку. Я пока никому не говорил, подтвердил собственные наблюдения Чарльза-мутант. Паника сейчас опасна, да и может спугнуть гостя. Верно, согласился с Логаном Ксавьер. Он задумчиво сложил руки перед собой и положил на них подбородок. Нужно предупредить. Движение. Чарльз. По интеркому тут же раздался голос Маккоя, вторя мысленному рыку Джеймса. Тот наверняка сейчас присел и развел руки, выпуская когти. Стандартное поведение на опасность. Кто-то, что-то пересекло периметр. Подобное сообщение на секунду ввело в ступор. Так, кто-то или что-то, скорее что-то, замявшись, проговорил Хэнк. Коробка или типа того. Логан, что там? Постарался Чарльз прояснить суть. ХМ, без понятия. Похоже, что нам доставили посылку. Швырнуть ее обратно, судя по тональности, Хоулит также пребывал в недоумении. Хотя на бомбу не похоже. Нет звука таймера. Да и запах иной. Не пойму никак. О, Чарльз даже не успел остановить самоуверенного друга, как тот явно решил вскрыть упаковку. Его вера в собственную регенерацию может погубить. Что там? Та штука новомодная, с сенсорным экраном. ХМ, не включается. Планшет, телефон, планшет. Ясно, видимо, нас приглашают к разговору. Принеси его в мой кабинет. Решение пришло быстро, когда Чарльз взвесил все за и против. Больше всего надежды было на то, что это был похититель Ривен и Анны. Если это так, то есть шанс все решить миром и уладить проблему на корню без жертв. Что же, если такое будет возможно, то Чарльз сделает для этого все, что необходимо. Чарльз приготовился к тяжелым переговорам и нелегким решениям, потому был очень недоволен, когда вместе с Логаном его посетили и другие посетители. Если Арара и Скотт были в порядке вещи, являлись по сути главой ударной команды и этакой старшей надзирательницей и хранительницей, то вот Джин Грей и Ирин Адлер были здесь не к месту. «Даже не думай прогнать меня, Чарльз», — резко прошипела женщина, смотря в его сторону. «Я слепая, но не тупая и не глухая. Ирин, послушай меня. Я хочу послушать то, что нам принесли», — отрезала она, отвернувшись от него, и с помощью рыжеволосой телепатки присела в кресло недалеко. Арара устроилась рядом с самим Чарльзом на правах самой старой его знакомой и подруги, а также подопечной. Логан встал в дверях, а Скотт, парень, попытался увлечь свою пассию на диванчик, но вновь не добился успеха. Джин его явно игнорировала. ХМ, снова захотелось воспользоваться своей властью над умами и просто приказать всем пойти прочь и не усугублять ситуацию, но это сделает еще хуже. Ладно, но очень прошу вас всех быть сдержанными, чтобы вы не увидели или услышали, произнес он, осмотрев каждого. Уверенность была лишь в Логане, тот и не такое дерьмо повидал. Остальные же, либо слишком резкие и неподготовленные, либо слишком чувствительные, либо просто причастные. Хорошо хоть Хэнк остался в лаборатории и смотрит за окружением. Нельзя терять бдительности. С этой мыслью Чарльз еще раз вздохнул для себя, как перед прыжком в воду, и нажал на кнопку включения. И в этот раз экран загорелся, показывая эмблему Красного Паука на черном фоне, очерченного литерой Омега. Далее картинка сменилась на коридор, похоже на бункер или подвал. Оператор шел по нему, не показываясь в кадре, только звук шагов был слышен еле-еле. Вместе с тем на фоне зазвучала музыка, напоминала что-то испанское или мексиканское с их ритмичностью, стуком барабанов и щелканьем кастаньет. Впрочем, долго это не продлилось. Оператор быстро дошел до единственной двери с решетчатым окошком. Чарльз догадывался, что или, вернее, кого именно он там увидит, но даже так пришлось сильно сжать пальцы на подлокотниках от открывшегося зрелища. Да, это были они, Ривен и Анна-Мария. Причем первая оказалась в своем истинном обличии, а не маскировке под обычный человеческий облик. Но главным было не это. Обе девушки оказались в небольшой каменной камере, что была таковой, несмотря на довольно приличную обстановку из раковины, санузла, пары кровати и стола со стулом. Можно было бы подумать, что все в порядке, но обе девушки выглядели просто ужасно. Спутанные волосы, кровь, усталый погасший взгляд и безвольная поза. Сразу было понятно, что они прошли через чудовищные пытки, причем не столько физические, сколько моральные.